Совершенно обессилевший, он сидел на скамейке в пустом ночном парке, когда чудовище снова подало голос. «Батарея основного аккумулятора разряжена. Пожалуйста, зарядите батарею или вставьте другой аккумулятор». Сначала Костя не обратил внимания. Привык. Энергия на исходе. «Значит, скоро сдохнешь, сволочь. Сдохнешь, и все кончится. Весь этот кошмар, растянувшийся на полтора месяца». А потом вспомнил разговор с отцом Алексеем полгода назад. Он еще не вполне освоился с только что купленным сотовым телефоном. Обычным, а не тем нереальным монстром, который сейчас лежал у него в кармане под видом телефона. Так уж получилось, что Костя, человек весьма далекий от компьютеров и всего, что с ними связано, увлекся изучением возможностей современной техники. Ну а раз уж решил приобрести крутой компьютер, то нужен и крутой мобильник с интернетом, MP3-плеером и прочими наворотами. «Не забывайте заряжать свой телефон, Константин», — сказал тогда отец Алексей. Моложе Кости на 4 года, он почему-то предпочитал называть его полным именем. Костя отвечал ему тем же, величая отцом Алексеем. Хотя для всех знакомых этот молодой, общительный священник был просто Алешей или даже Лехой. Но Костя, познакомившийся с ним по наводке друга, как с человеком, разбирающимся и в компьютерах, и в программном обеспечении, стеснялся звать его так. «Я всегда заряжаю», — говорил он. «Так и продолжайте. Это не ваш простенький Nokia», — священник ткнул пальцем в старый Костин телефон, лежавший на столе. «Эта машинка устроена посложнее. Нельзя доводить дело до полной разрядки аккумулятора, иначе можно потерять данные». «Какие именно?» «Несохраненные или другие какие, а можно и все потерять». Сейчас память сама собой вытолкнула полузабытый разговор в сознание. Костя резко разогнулся, упершись в сиденье скамейки обеими руками. Потом вскочил на ноги. «Все данные. Все данные! То есть и телефонную книгу, и неизвестно что еще. А это значит...» «Батарея основного аккумулятора разряжена», — сказала чудовище. «Пожалуйста, зарядите батарею или вставьте другой аккумулятор». «Господи, господи, господи, господи!» — он уже почти кричал, а трясущаяся правая рука расстегивала карман рубашки. «Господи, он же всех убьет! Эта мразь их всех убьет! Это...» За 2 года до того, как к нему попало это, Костя устроился на работу в гостиничный комплекс Теплова. К авторемонтной мастерской здесь примыкала огромная открытая стоянка для машин и даже имелся подземный гараж. Номера в трехэтажной, только что построенной гостинице, расположенной рядом, предназначались постояльцам, решившим прервать свое путешествие по трассе на ночь или остановиться на несколько дней. Здесь же Теплов устроил кафе, столовую для водителей. С кафе у дороги он и начал дело. Но роскошное сооружение сегодняшнего дня с первоначальной забегаловкой было не сравнить. Заскакивали перекусить дальнобойщики, обедали постояльцы гостиницы, которые по своим причинам решали задержаться на полпути между чем-то и ничем, как в шутку говорили между собой сотрудники комплекса. Город находился всего в 10 километрах, но городскую суету любят не все. А здесь лесок, ручеек, озерко. В свое время Теплов не поленился его зарыбить и устроил на берегу что-то вроде кемпинга или крохотной базы отдыха с размеченными участками под палатки, несколькими деревянными коттеджами, баней и шашлычной. «Не устраивает гостиница? Пожалуйте сюда». Тот же вежливый и расторопный персонал, да и девочки по вызову те же самые. Но обстановка уже иная. И вскоре в комплекс стали не просто заворачивать попутно, а специально приезжать из города. Служащие Теплова питались в его же столовой. Понятно, где же еще? Зачем таскать бутерброды из дому? Для своих Теплов делал сногсшибательную скидку. И платить не надо. Просто высчитают из зарплаты, вот и все дела. Костя любил хорошо покушать, следственно, любил и столовую. А еще тут работала Леночка. Для всех Леночка, а для него Лена. В том случае, когда он находил в себе смелость к ней обратиться. Проклятая его стеснительность. Вроде нечего стыдиться. Взрослый мужчина 28 лет, спортивного, как принято говорить, телосложения. Рожей, правда, не вышел. Ну и не урод ведь в самом деле. Обычное лицо. А Леночка была настоящей красавицей. Не просто красивой девчонкой, а такой, что дух захватывало. Официанткой она просто временно устроилась, не желая сидеть на шее у родителей. Училась в институте. 19 лет. Костя понимал, что тут ему ничего не светит. Не в том даже дело, что он не похож на кинозвезду. Просто такая девушка может выбирать любого. А он что? Холостяк под 30. И ничего за душой, кроме однокомнатной квартиры. Ни профессии нормальной, ни образования, ни перспектив на будущее. Работа. Переставлять машины с места на место в гараже, загонять на стоянку или подать авто к гостиничному входу. В мастерской загнать колымагу на яму, если сам водитель-новичок боится промазать. Механики-то в мерз не сядут, у них руки по жизни в масле. Ну и что это за профессия? Мог бы работать в такси, но в городе, в толкучке, где требуется хорошая реакция, Костя быстро уставал и терялся. На трассе другое дело. Здесь, на стоянке, мог лихо подкатить на скорости и с одного раза сунуть очередную машину в любую дырку между двумя другими, не задев их при этом. Тоже талант, но недостаточно яркий для того, чтобы стать миллионером. Забыть бы ему при подобном раскладе о Леночке, да он не мог. Эх, будь у него денег, как у Теплова. Или хоть набраться храбрости и пригласить ее в кино, выдавив из себя больше, чем обычное «привет», «пока». Вдруг согласится. Если откажет, ничего страшного. Или пригласить в парк, на свою любимую скамейку. Хорошая скамейка. Солнце на нее никогда не светит прямо. Спокойно отдыхаешь, дышишь свежим воздухом, думаешь, немного мечтаешь. Отметив очередной день рождения, он всерьез решил, что жизнь надо менять. Не годится так. Стыдно жить, не зная зачем. Стыдно опускать глаза перед министром, когда тот смерит его своим каменным взглядом. На таком жизненном фоне Костя и заинтересовался компьютерами. Сидели у Дениса, пили пиво, к хозяину зашел знакомый. Разговор между ним и Денисом пошел такой, что Костя перестал их понимать уже на второй фразе. Когда приятель ушел, Костя внутренне возмутился. Да почему он всегда должен ощущать свою неполноценность? Компьютер сегодня каждый ребенок знает. «Слушай, Дэн», — сказал он, — «объяснил бы ты мне все по-простому? Или покажи наглядно?» Денис с охотой показывал и рассказывал. В следующее воскресенье Костя пришел к нему опять, и они провели за компьютерным столом целый день. «Ну и что еще может эта штука, кроме как в игрушки играть?» — спросил Костя, откидываясь на спинку стула. Денис аж глаза выпучил. «Что? Да все на свете. Игры — это так, для души. Тут такое можно делать. Тогда объясняй дальше. Хочу освоить компьютер. По-настоящему. А то я чувствую, что совсем отстал от жизни. Я давно тебе говорил. Ты в 21 веке живешь, а не в каменном. Надо же хоть немного интересоваться достижениями науки. А ты... ты просто тундра. Хоть бы телефон себе купил нормальный. Сколько будешь ходить со своим кирпичом? С цветным экраном возьми, с интернетом, с камерой, с...» «Ну хватит, хватит», — рассмеялся Костя. «Сейчас наговоришь. Давай по делу. А телефон сам и поможешь мне выбрать в следующий выходной». «Ничего не знаю. Тебе не может быть некогда. Я что, так уж часто тебя прошу об услугах? Пиво, понятно, с меня». Телефон они купили. Все вечера Костя теперь проводил у Дениса. «Слушай, «А деньги в интернете реально заработать?» – интересовался он. «Почему нет? Люди зарабатывают. Надо знать, как». «А ну, рассказывай». «Да я откуда знаю? Так, варианты разные». «Рассказывай варианты». Денис же познакомил Костю с отцом Алексеем. «Вот человек, настоящий колдун. Все знает. Ну и комп у него получше, чем мой, раза в два. Ты не смотри, что он священник. Нормальный парень». Очень быстро Костя понял, что ему нужен свой компьютер. Невозможно все время бегать по знакомым. Сразу стал денежный вопрос, ибо хорошее железо стоило недешево. Сперва он пытался откладывать, собирая нужную сумму, но, произведя простой подсчет, сообразил, что так может копить до второго пришествия Господня, как выражался отец Алексий. «Да вы купите для начала простенький», – посоветовал священник. «Или бэушный в комиссионке». «Не пойдет. Мне уже возможностей Денисова компьютера мало. Ваш еще туда-сюда, но скоро и такого мало будет. Я ведь быстро осваиваю то, за что берусь». «Тогда возьмите кредит». «Кто мне даст? У нас почти вся зарплата идет черной наличкой. Только под залог квартиры». Но рисковать квартирой Косте не хотелось. Мало ли что. Квартира осталась от матери. Другую ему никогда не купить. Подумав, он стиснул зубы и обратился за помощью к министру. Официально министр занимал должность начальника охраны в комплексе Теплова. На самом же деле он и его охранники черт знает чем занимались. Поработав с ними 2 года, Костя наслушался разных сплетен, а кое-что заметил сам. Поговаривали, что кое-какие машины, которые в мастерскую загоняли якобы на ремонт, на самом деле числятся в угоне. Иначе для чего подземный гараж там, где земля ничего не стоит? Ясно, чтобы ворованные тачки на глазах не маячили. С ними что-то делали 4 механиков, работавшие внутри коллектива особнячком. Потом автомобили перекрашивали, и они исчезали. Те же механики без конца правили вечно помятую машину министра. Одну из его машин. Костя поначалу думал, что министр – самый плохой водитель, которого он знал. То в дверце вмятина, то надо заклеить бампер, то выдавлена фара. Потом он прислушался, что говорят вокруг, и понял. Министр, работая в тесном контакте со своими ребятами, специально подставлялся под чужие иномарки, делая это так, чтобы в аварии оказывались виновны владельцы иномарок. Выбирали тех, кто казался неопытнее. Предлагали решить вопрос на месте и завышали в несколько раз стоимость нанесенного ущерба. Забирали деньги, а механики к утру делали машину министра почти новой. Постепенно Костя понял, что в бизнесе министра завязана не только охрана, но и сам Теплов. И, скорее всего, сам бизнес не министерский, а тепловский. Косте один раз пришлось загонять в гараж крузер, в дверце которого была аккуратная дырка, похожая на след от пули. Не будучи экспертом-криминалистом, в армии Костя все же служил и в Чечне повидал до черта простреленных машин. Во второй раз на сиденье БМВ он заметил пятна, очень напоминавшие засохшую кровь. И все знали, что у министра есть деньги. Много денег. Министр в ответ на просьбу Кости одолжить оглядел его с головы до ног. «Добро. Парень ты неплохой. Не колешься, не алкаш. Но вернешь с надбавкой. Не дрейфь, я накину по-божески. И чтоб отдал в срок». «Да мне бы, знаешь, лучше постепенно. Сразу вряд ли соберу». «Как хочешь, мне без разницы. Но тогда график не нарушай. Аккуратно, каждый месяц. В случае просрочки будешь иметь дело с котлетой». Министр кивнул на своего заместителя. Громадного мужика с изуродованным лицом. «Знаешь, почему его так зовут? В светлой юности, в пьяной драке, его едва не превратили в котлету. Потому и лицо такое. Но с тех пор он подрос. Видишь, каков? Под 2 метра. Он научился хорошо драться. И теперь делает котлеты изо всех, кто ему не нравится. А несостоятельные должники ему не нравятся очень. Ну, это я так, к слову. Я, Косточка, уверен, что ты все отдашь вовремя. Костя вышел от министра, как холодной воды глотнул после 3 дней в пустыне. Оглядел автостоянку, гостиницу, кафе. Очень приличное с виду заведение. Да ведь в основном те, кто здесь работает и не знают, чем занимается начальник охраны. Компьютер себе Костя купил, выбрав его под мудрым руководством отца Алексия. Долг погашал исправно. Однако за неделю до очередной выплаты у него начинался легкий мандраж. Вдруг Теплов задержит зарплату. Такого не бывало, но Костя боялся все равно. Странно, в Чечне он не боялся, что его убьют. А вот что захватят живьем и станут мучить, да. Наверное, в этом все дело. Министр ведь не пойдет на убийство за грошовую по его меркам сумму. Просто перепоручит заботам котлеты. Или заставит продать квартиру. Возможно, суда в банке была предпочтительнее. А теперь нечего плакать, сам напросился. «Ничего», — думал Костя, — «прорвемся. Достаточно в срок отдавать деньги. Всякие пустяки, вроде внезапной болезни и прочего, министр в расчет принимать не станет». Предупредил сразу. А потом Костя потерял свой новый телефон. Или сам потерял, или вытащили в автобусе, на котором он ездил, из города до работы. Свободных средств, чтобы купить другой, не было и не предвиделось еще долго. Старый Костя давно продал. Ну что за невезуха. Ведь уже почти набрался храбрости, чтобы пригласить Леночку погулять на выходных. А теперь как нищий. В наше время любой детеныш песочницы уже имеет телефон в кармане шортиков. Конечно, пригласив девушку, не обязательно хвастаться мобильником, но и совсем без него. Созвониться, скажем. Ладно, в крайнем случае можно сходить к министру. «Нет, Косточка», — усмехнулся тот, — «погаси сперва хоть половину прежнего долга. Потом дам. И зачем тебе взвинчивать сумму? Помни про котлету». Да нельзя расстроенный, Костя просидел всю субботу за компьютером, а в воскресенье пошел в городской парк на свое излюбленное место. Но мысль о том, что он опять идет туда один, без Лены, вконец изгадила ему настроение. Лучше б не ходил. Он так расстроился, что, подойдя к скамейке, едва не сел на забытый кем-то телефон. Костя огляделся в поисках владельца, хотя любой другой просто положил бы вещь в карман, и ушел побыстрее, пока не видели. «Ну, если б я мог так делать, то и жил бы получше, чем теперь», — подумал Костя. «Ладно, поищем хозяина. А вдруг это хозяйка? Старик? Познакомишься? Хороший повод». Однако парк в этот ранний час был совершенно пуст. Очевидно, телефон на скамейке забыли в субботу вечером. Пройдя пару раз из конца в конец по главной аллее, Костя вернулся обратно. В общем-то, ничто не мешало оставить телефон себе. «Посижу часок, как обычно, для очистки совести», — решил он. «Глядишь, человек хватится и прибежит искать. А если не прибежит, сам виноват». Тут ему пришла в голову мысль звонить всем подряд из телефонной книги. Рано или поздно попадется кто-то, хорошо знающий владельца, и ответит, сразу не дожидаясь, как это и бывает. «Привет, Вася!» Или «Привет, Маша!» И у него запросто можно узнать имя и адрес раззявы, забывающего трубки, где попало. Костя достал мобильник и открыл меню. Телефонная книга была пуста. Ругнувшись, он стал смотреть дальше. Ага, данные о владельце. Открыл. Пусто. Ничего не оказалось ни в последних звонках, ни в сообщениях. А мобильник-то, между прочим, неплохой. Большой экран. Непростой, сенсорный. Плеер есть. Камера есть. Интересно, а он работает вообще? В смысле позвонить? Что-то не видно на экране логотипа оператора связи. В смысле, позвонить. Что-то не видно на экране логотипа оператора связи. Не додумав до конца, правильно или нет он поступает, Костя по памяти набрал номер Дениса, послышались гудки. «Привет, Костян!» — отозвался Денис заспанным голосом. «Господи, еще 10 нет! Ты чего в такую рань? Я вчера в 4 лег!» «Постой!» — оторопел Костя. «Ты откуда знаешь, что это я звоню?» «То есть как откуда?» — удивился Денис. «Номер твой высветился, однако!» «Так я с чужого телефона звоню!» — едва не вырвалось у Кости. Но он вовремя передумал и сказал. «Да ведь у меня новая симка сейчас стоит». «А у тебя что, есть вторая?» «Ну, значит, перепутал ты, старую поставил. Да и что, это так важно? Говори, чего хотел». «Ничего, спи дальше, это проверка связи». Выругавшись длинно и матерно, Денис отключился. «Ничего, долго сердиться не станет», — успокоил себя Костя. «Характер легкий». Сейчас его заботило другое. Как он мог позвонить с чужого телефона, пользуясь собственным номером? Он взглянул в левый верхний угол экрана. Билайн. Ну, правильно, у него Билайн. Да ведь он только что смотрел, не был указан оператор связи. Антенна была, с черточками. Открыл последние звонки. Там теперь стоял номер Дениса. И вдруг, закрывая его, всплыло окошко. Денис Краснов. Создать контакт. «Да? Нет?» Костя машинально нажал «Да», стараясь понять, откуда чужой мобильник вытащил имя. Потом нажал на клавишу с красной телефонной трубкой, отключая питание. Питание не отключилось. Странно. И никаких специальных клавиш, ни сбоку, ни сверху. Тогда Костя просто повернул телефон, снял заднюю панель и вытащил аккумулятор. Под ним... Там, где обычно расположено гнездо для сим-карты, ничего не было. То есть совсем ничего. Не только самого гнезда, но и этикетки с указанием фирмы-производителя. И тут телефон впервые подал голос. Нормальный голос, женский, приятный даже. Вниманию владельца. Основной аккумулятор извлечен. Ресурсов встроенного источника питания хватит для работы в течение 10 минут. Убедительная просьба. Установите на место основной аккумулятор. «Ну надо же, как придумали», – удивился Костя. О телефонах со встроенной батареей он не слышал. Но сейчас чего только не выпускают. Мобильник не отключился. Экран выглядел как обычно. «Внимание владельца! Основной аккумулятор извлечен», – продолжала беспокоиться девушка. «Ладно, не переживай», – проворчал Костя, вставляя батарею на место и закрывая крышку. «Да, это любопытная вещичка. Откуда взялось имя Дениса? И почему он видел мой номер, когда я звонил? Кто выпустил телефон? Где название фирмы? И если бы только это? Вот только что все графы раздела «Данные о владельце» были пусты. А теперь там стоит Меньшиков Константин Николаевич». Год рождения, домашний адрес. Костя почувствовал, как, несмотря на теплое июньское утро, его прохватило морозом по коже. Захотелось бросить чертову машинку обратно на скамейку, где он ее нашел, и бежать прочь со всех ног. Еще можно поверить, что телефон каким-то образом извлек из интернета имя абонента по номеру телефона, но собственное имя, фамилию и тем более адрес... Он ведь в мобильник не вводил. Откуда? По прикосновению, что ли? Костя задумчиво вертел свою находку в руках. Ладно, раз уж попалась такая штука, стоит с нею разобраться как следует. Следующие несколько дней он узнал о своем новом телефоне много интересного. Например, баланс на его счету всегда оставался равен 100 рублям. Сколько ни звони. Это выяснилось почти сразу после того, как Костя внес в телефонную книгу номера всех своих знакомых. «Говори сколько хочешь, и денег не надо». Сначала телефон просто угадывал имена абонентов, а через пару дней начались настоящие чудеса. Стоило набрать 3-4 первых цифры номера при создании нового контакта, как телефон дописывал остальные и тут же задавал примерно такой вопрос – Валентин Свирин. Создать контакт? Да? Нет? Откуда мобильник получает информацию, Костя так и не понял. Разве что мысли читает. Сама телефонная книга оказалась безразмерной. Какова ее истинная емкость, осталась неизвестным. Вторично, открывая уже созданный контакт, можно было получить исчерпывающие сведения о владельце номера. Рост, вес, место работы, серия паспорта, семейное положение и домашний адрес, а также любопытные подробности вроде настроения на текущий момент, какого-то коэффициента здоровья и так далее. Фотографии в профиль и анфас прилагались.